разлетаются сны средь лесов и долин, тая, как облака в веках. И кружит ночь и день каруселью в пустоте, все рея то светом, то тьмой. Вновь засвистит в указ суетный ветер, вновь полетит путь, растаяв в просвете, вновь где-то будет простая разгадка средь лабиринта снов. Вновь сердце птицы в груди застучится, вновь станет музыкой разною лица, переплетая, как нити украдкой, горечь потери, любовь. Расступается дым, становясь вдруг пустым, вдаль опять расчертив пути. И скинув тлен с ресниц, жизнь меняет маски лиц без сожалений и слез. Вновь засвистит в указ суетный ветер, вновь полетит путь, растаяв в просвете, вновь где-то будет простая разгадка средь лабиринта снов. Вновь сердце птицы в груди застучится, вновь станет музыкой разною лица, переплетая, как нити украдкой, горечь потери, любовь. По спирали судеб, паутинами надежд, мир несется, стремглав устав. И шар кружит земной, разбавляя солнце тьмой, как будто соленый коктейль. Вновь засвистит в указ суетный ветер, вновь полетит путь, растаяв в просвете, вновь где-то будет простая разгадка средь лабиринта снов. Вновь сердце птицы в груди застучится, вновь станет музыкой разною лица, переплетая, как нити украдкой, горечь потери, любовь. Вновь засвистит в указ суетный.